День десятый. Просыпаюсь я рано и не сразу понимаю, что вообще происходит. У меня болит спина, одежда пропитана потом, а дыхание воняет смесью пива и кукурузы. Голова чешется, и когда я пытаюсь поднять руку, то замечаю, что она застряла. Под Кайо. А тот еще спит. В моей постели, если вдруг не ясно. Помните мои оды прекрасному спящему Кайо? Так вот, к ночи после пьянки они не относятся. Кайо лежит, открыв рот и громко храпит, оставляя на моем рукаве полосу слюны. Удивительно, но меня это не раздражает. Как можно осторожнее я медленно вытягиваю руку, придерживая соседа за голову, чтобы не разбудить. Сползаю к концу кровати, стараясь не шуметь, и встаю. И тогда меня накрывает боль. Сначала она вспыхивает за глазами, затем движется вверх по голове и обосновывается где-то в затылке. Я чувствую пульсирующую боль, как будто внутри черепа звенит гонг. Смотрю на цифровые часы на тумбочке. Еще нет и 8. Иду в кухню, мечтая добыть из шкафа все, что только способно помочь от этой головной боли. Я тихонько крадусь по коридору, но как только добираюсь до места, понимаю, что моя осторожность бессмысленна. Мама не спит, просто молча рисует. «Садись», — говорит она, не глядя на меня. Я пристраиваюсь на стуле. На столе нахожу стакан воды и аспирин. Это моя попытка сказать «доброе утро». Мама опускает кисть в стакан с водой, вытирает руки о подол рубашки, который уже испачкан краской, и садится напротив меня. С серьезным выражением лица она подталкивает ко мне воду и таблетки, и я принимаю их. Ощущение стекающей по горлу воды уже помогает почувствовать себя значительно лучше. «Слушай, Филиппе, я не хочу превращать этот разговор в лекцию о выпивке», — начинает она. «Что ты имеешь в виду?» Пытаюсь я включить дурачка, потому что не придумал ничего лучшего. «Я знаю, что ты пил. Потому, как вы сюда попали после 200 попыток вставить ключ в дверь, по запаху твоей одежды. Я знаю». Никогда не видел маму такой серьезной. Конечно, у нас раньше бывали ссоры, но она прежде не говорила со мной в таком тоне. Как будто эта тема имеет первостепенное значение. Я хочу извиниться, объяснить, что выпил всего пару бутылок пива, что, честно говоря, оно даже было не очень на вкус, но молчу. «Тебе скоро 18. Ты будешь принимать собственные решения, продолжать жить своей жизнью. И мне казалось, я научила тебя всему, что требуется на этом этапе. Но вчера я впервые почувствовала неуверенность. Всю ночь ворочалась, гадая, хорошая ли я мать или...» «Конечно, хорошая», — перебиваю я, потому что не могу сидеть здесь и слушать, как мама говорит что-то столь абсурдное. «Тс, тихо, дай закончить», — велит она, поднося палец к губам. «Как я уже сказала, это не лекция о выпивке. Я чувствую, что могу положиться на твою ответственность, даже если ты не смог замести следы прошлой ночи». «Не смог?» — спрашиваю я, искренне смущаясь и пытаясь вспомнить, не вырвало ли меня вчера в ванной. Мама просто указывает на меня, и тогда я понимаю, о чем она. Даже без зеркала знаю, что выгляжу ужасно. «А вот чего я боюсь?» — продолжает мама. «Так это того, что ты умеешь скрывать. Того, что ты мне не говоришь. Не волнуйся, мама. Это я говорю психологу». Она тихонько хихикает и берет меня за руку. «Хотела бы я знать все, что происходит в твоей голове», — говорит мама. И через мгновение продолжает. «Ну, почти все. Я хотела бы помочь тебе пережить все кризисы этого периода твоей жизни, чтобы ты не пострадал. Знаю, иногда после 2 банок пива кажется, будто весь мир у наших ног. Вообще-то, после 5. Но ты всегда будешь моим мальчиком. И я навечно останусь твоей мамой. Так что ты всегда можешь на меня рассчитывать. Не скрывай от меня ничего, сынок. Ты можешь рассказать мне о том, что происходит в твоей жизни. Потому что я люблю тебя, и ничто этого не изменит». Я не понимаю, чего она ждет от меня в данный момент. Хочет ли мама, чтобы я извинился, чтобы я рассказал ей о прошлой ночи, или она хочет знать все, что произошло в моей жизни? Несмотря на ее ожидания, у меня все еще болит голова, и я не в состоянии придумать что-нибудь умное. «Тогда мне правда нужна твоя помощь», — говорю я, и в ее глазах вспыхивает искра предвкушения. «Как мне избавиться от этой головной боли?» Мама вяло смеется, не в силах скрыть разочарование. «Это называется похмелье, Филиппе», — говорит она, вставая и хлопая меня по шее, что определенно не помогает. «Аспирин скоро подействует. Но на всякий случай я приготовлю для тебя свежий кофе». Я хмурюсь, потому что ненавижу кофе, но когда она ставит передо мной кружку с дымящейся черной жидкостью, передумываю. От одного только запаха мне становится легче. «Спасибо, мама», — говорю я после первого глотка. «Я люблю тебя, сынок», — отвечает она, тоже попивая кофе. «Ты же знаешь, что это была самая бессмысленная в истории родительская лекция о вреде пьянства, верно?» «Знаю». «И что после этого тебе, вероятно, придется выйти из ассоциации матерей?» «Заткнись, Филиппе», — смеется она, почти подавившись кофе. Я улыбаюсь, потому что похмелье все-таки начинает отступать. Разговор с мамой на мгновение заставил меня забыть, что я провел всю ночь, прижимаясь к Кайо. Поэтому, когда он появляется в кухне и садится за стол завтракать, это застает меня врасплох. Кайо уже принял душ, он красив, прекрасно пахнет и улыбается. Почти обидно, учитывая, что на мне до сих пор вчерашняя потная одежда. Я пытаюсь незаметно сунуть нос под мышку, чтобы оценить ситуацию. Если вам интересно, ситуация приемлемая. Могло быть намного хуже. «Доброе утро», — говорю я, пытаясь притвориться, будто не нюхал сейчас свою подмышку. Подмышку, которая, кстати сказать, всю ночь служила подушкой Кайо. Сосед улыбается и наливает себе стакан молока. В отличие от меня, он выглядит здоровым и не проявляет никаких признаков похмелья. Вообще. Может, Кайо притворяется, чтобы не объясняться с моей мамой? А может, он специалист в области похмелья, и 3 или 5 банок пива на него не действуют? Я чувствую, как по лбу стекает холодный пот. Моя мама увлечена разгадыванием кроссвордов, поэтому почти не обращает внимания на нас. Рука Кайо натыкается на мою, когда он тянется за сливочным сыром. Я смотрю на него, Кайо смотрит на меня, и происходит какой-то бесконечный обмен взглядами. Интересно, помнит ли он? Наверное, да. Кайо знает, что спал в моей постели, потому что именно там и проснулся. Но помнит ли он, как обнял меня и попросил: «Останься здесь, со мной». «Незабываемый», — громко и отчетливо говорит Кайо. «М?» — смущенно переспрашиваю я, чуть не уронив вторую чашку кофе. «Памятный. 12 букв», — поясняет он, указывая на мамин кроссворд. «Незабываемый», — повторяет Кайо, считая буквы по пальцам. «Ой, спасибо, милый», — восклицает мама, заполняя клетки, на которые указал Кайо. Я разочарованно встаю и начинаю мыть посуду. Похоже, Кайо не помнит. Он, вероятно, никогда не заснул бы рядом со мной в моей постели, просто тогда напился. И если Кайо все же помнит, станет ли он рассказывать эту историю своим друзьям на вечеринке, когда всплывет тема «Неловкие моменты, которые у меня были с моим неуклюжим соседом»? Филиппе, 7 букв, наивный. После завтрака я решаю принять долгий душ. Может, от воды мне станет легче. Но пока получилось лишь потянуть время. Я все гадаю, как сосед относится к произошедшему, и это меня изводит. Я бы мог просто сказать ему: «Так что ты думаешь о прошлой ночи, когда мы спали в одной постели без всякой на то причины, в очень неудобной позе, но все равно не без удовольствия, а, Кайо?» Но больше всего я боюсь услышать ответ. Когда вы боитесь ответа, то просто не задаете вопрос. Именно это я и делаю в течение дня. Не задаю вопросов. Кайо несколько раз пытается завязать разговор. Я неловко отвечаю ему, ища двойной смысл в каждом слове. В большинстве случаев никаких двойных смыслов и нет. Я понимаю, что официально разрушил нашу дружбу, когда Кайо бросает попытки поговорить со мной и продолжает читать «Две башни». С самого начала эта серия была воображаемым препятствием между нами, и раз Кайо к ней вернулся, я замолкаю. Значит, ему больше нечего мне сказать. Я пытаюсь отвлечься на телевизор, но, честно говоря, вы хоть раз пробовали смотреть телевизор в воскресенье? Сущая пытка. Так что воскресенье тянется резиной. Я хожу по дому. Помогаю маме приготовить ужин. У нас есть мороженое на десерт. Я предлагаю сыграть в Уно, но никто не поддерживает затею. А потом как-то раз, и день уже закончился. Я готовлюсь ко сну, надеваю шорты и старую рубашку, решаю дать отдохнуть своей пижаме с Бэтменом, но все еще не знаю, пора уже ее стирать или еще нет. Захожу в спальню, Кайя уже в постели. К сожалению, не в моей. «Можешь выключить свет, если хочешь», — говорит Кайя при моем появлении. И я чувствую, что сейчас у меня есть возможность искупить свою вину. Может, с выключенным светом мы поговорим, успокоимся, и тогда все снова будет хорошо? Я выключаю свет. Ложусь в кровать. Кайо зажигает фонарик на телефоне и направляет его на книгу, чтобы продолжить чтение. И я просто хочу умереть. «Спокойной ночи», — шепчу я. Затем поворачиваюсь к нему спиной и засыпаю, не дожидаясь ответа. И правильно, потому что его не следует. Я не знаю, сколько проходит времени, но у меня будет землетрясение. Я как раз видел сон с Беном Аффлеком, который не собираюсь здесь описывать, было бы слишком неловко, но вдруг внезапно все трясется. Я просыпаюсь, вздрогнув, и даже в кромешной тьме ночи вижу, как Кайо тычет меня в плечо. «Филиппе, Филиппе!» — отчаянно шепчет он. «М? Это все, что я могу изобразить. Прости, что вот так тебя разбудил. Все в порядке. Вру я, потому что не могу на него злиться. Мне просто нужно было с кем-то поговорить, и этим человеком, конечно же, должен был стать ты. Я сейчас просто взорвусь. Никак не мог подождать до завтра». «Что такое?» — спрашиваю я, чувствуя, как из уголка рта течет слюна. Стараюсь незаметно вытереть ее о воротник. «Он вернулся!» «Кто, твой порыв прижаться ко мне и пролежать так всю ночь?» «Гэндальф», — объясняет Кайо. «Он вернулся. Я знал, что такой персонаж слишком важен и не может умереть в первой книге. Но все равно как-то смирился. А тут он внезапно воскресает из мертвых». Вот тогда я начинаю смеяться. Так забавно видеть, как Кайо искренне воодушевлен информацией, которая считается общедоступной с 1954 года. «Я рад, что тебе понравилось». «В смысле книга?» Мой голос все еще хриплый спросонья. «Думаю, к концу недели я закончу ее читать». Меня охватывает знакомое ощущение, что разговор вот-вот оборвется. Нам будет не о чем поболтать, но я не хочу, чтобы это произошло. Надо бороться, как бы я ни устал. Нахожу внутри себя ту храбрость, которую обнаружил вчера. Без пива немного сложнее, но в темноте все же легче. И, наконец, спрашиваю. «Ты помнишь?» Кайо, похоже, не удивлен. Он точно знает, о чем я говорю. «Помню что? Как спал с тобой в твоей постели и вышло немного неловко? Как я весь день читал, потому что понятия не имел, что сказать? Что я придумал всю эту ересь с возвращением Гэндальфа лишь за тем, чтобы у меня был повод разбудить тебя, ведь я не хотел спать, не поговорив с тобой?» Вываливает он все сразу. «Да, я помню». Я с облегчением вздыхаю. «Я волновался, что ты из тех, кто пьет, а потом ничего не помнит». «Нет, я все прекрасно помню». А потом почти целую минуту висит неловкое молчание. Прямо как в той серии «Друзей», где Джоуи и Росс спят вместе на диване, а потом понимают, что это было действительно хорошо, и начинают делать так втайне, наконец говорю я. «Я никогда не смотрел «Друзей», — признается Кайо, и это ужасный ответ по многим причинам. «Да ладно, расслабься, ничего страшного», — говорю я, пытаясь снять напряжение. «Я немного назойливый, когда выпью, прости, этого больше не повторится». Чувствую, как на меня выплескивается уже знакомое ведро с холодной водой, потому что я хочу, чтобы та ночь повторилась, желательно прямо сейчас. Но я этого не говорю. Я ничего не говорю. «Я рад, что ты не в обиде. Я не хотел проводить еще один день в тишине. Не после того, как сам предложил стать твоим лучшим другом», — говорит Кайо. И его голос еще 200 раз эхом произносит в моей голове слова «лучший друг», прежде чем я снова засыпаю.